Глава 31. Денег на авиабилеты у Деккера и Марса не было, зато у Джеймисон и Девинпорт были. Обе горели желанием заплатить за авиаперелет обоих мужчин со своих кредитных карт, но те отвергли это предложение. Марс сказал, что ему не по нутру принимать что-либо от кого бы то ни было. «Вернемся в Техас на машине, за которую заплатила ФБР», – заявил Деккер. «А вы обе летите, а потом встретимся в мотеле». «Ты уверен?» – спросила Девинпорт. «Мы можем поехать с вами». «Мы с Мелвином сможем потолковать, а вам обеим незачем торчать с нами в машине все это время. Когда приземлитесь, можете снять там номера. Богарт отписался мне по электронной почте, что выбил государственные платежи еще на 5 дней для каждого из нас. Я форвардну вам инфу, и вы сможете ими воспользоваться. Когда доберетесь, наведайтесь в местную полицию узнать, не случилось ли чего за время нашей отлучки». «Случилось?» – удивилась Джеймисон. «Типа чего?» «Что-нибудь необъяснимое». «А ты не любишь необъяснимого, это я знаю». «Да, не люблю. Правду сказать, просто ненавижу». Пока женщины заказывали билеты, Деккер заправил машину и упаковал свои скудные пожитки. Марс поступил точно так же. При освобождении из тюрьмы штат Техас выдал ему кое-какие деньги на приобретение одежды, обуви и прочих вещей первой необходимости вкупе с дорожной сумкой, чтобы их носить. Перед возвращением в Техас Деккер переговорил с Мэри Оливер. Та была занята бумажной работой, чтобы получить для Марса официальную компенсацию от штата. А также намекнула Деккеру, что наметила другую стратегию, но просветит его позже. «Какую еще стратегию?» – спросил он. «Выбить Мелвину то, чего он по-настоящему заслуживает, проведя в тюрьме 2 десятилетия. Потому что 25 косых – просто капля в море». «Долго нам ехать?» – поинтересовался Марс, трогаясь в путь вместе с Деккером в прокатной машине. «Часов 17, а то и поболее. Это свыше 1000 миль». «Поедем прямо туда?» – спросил Марс. «Не знаю. Будем вести по очереди. Поглядим, как пойдет». «Деккер, я не сидел за рулем 20 с чем-то лет. У меня даже прав нет». «Что, боишься, остановят?» – искоса поглядел на него Деккер. «Ну ага. Наверное, сразу упекут на нары. На этот счет я бы не слишком беспокоился. Если до этого дойдет, я скажу, что вынудил тебя вести под дулом пистолета, потому что я отморозок». «Ну все равно ж поездка долгая, даже для двоих». «Мне нравится водить. Это помогает мне думать». «Ну что ж, если мы будем чередоваться, мне надо спать, пока ты будешь вести, и наоборот. Но перед этим давай поговорим». «Все еще думаешь о том, что я сказал в зале?» «Конечно, думаю. Тебе надо увидеть это с моей точки зрения. Я все это время отсиживал жопу в тюрьме. Уж, конечно, мне хочется знать правду. Но еще мне надо и сообразить, что делать с остатком своей жизни. И я напуган до усрачки, что какая-нибудь дрянь все изгадит, и я снова окажусь в тюрьме». Перебирая пальцами на руле, Деккер смотрел сквозь ветровое стекло. Они уже добрались до 20-й федеральной, протянувшейся строго на запад, и он притопил педаль газа. Затем включил круиз-контроль и устроился на сиденье поудобнее. «Ты можешь сделать и то, и другое». «Разве?» «Когда убили мою семью, я всечасно пытался найти убийц, пока не спал. Да и когда спал, был занят тем же. Одержимость». «И думаешь, что это пошло тебе на пользу?» «Нет, не пошло. Из-за этого я потерял все. Работу, дом, почти все. Но для меня это не имело никакого значения». «Почему?» «Потому что я уже потерял единственное, что имело для меня значение на самом деле». Марс со вздохом устремил взгляд за окно. «Как их звали?» «Мою жену звали Кассандрой, но я звал ее Кэсси. Дочь Молли. Шурин Джонни. И ты нашел их убитыми?» «Да». «Ничего не может быть хуже этого». «Я увидел их в синем». «А?» – бросил на него взгляд Марс. «Как-как?» «У меня синестезия». «Синее чего?» «Синестезия. Это когда сенсорные цепи перепутаны. Например, некоторые числа я вижу в цвете. И видел убийство своей семьи в синем цвете. Я вижу смерть синей. А еще у меня гипертимезия. А это что такое?» «Идеальная память». «Черт, вот повезло. Ты таким родился?» «Нет, у меня этого не было, пока не поиграл в НФЛ». «Ты добрался до НФЛ?» Скептически поглядел на него Марс. «Я думал, ты достиг своего футбольного потолка в колледже». «Я пробился в основной состав Кливленд Браунс и продержался 1 игру регулярного сезона». «Одну игру? Что случилось, черт возьми?» «Меня уложили на первом ударе. Я 2 раза умирал на поле. Когда я вышел из комы, мой мозг изменился. Я стал другим человеком». Не дождавшись от Марса ни слова в ответ, Деккер оглянулся и увидел, что тот таращится на него во все глаза. «Так вот, как ты заработал эту гиперштуку, идеальную память!» Амос кивнул. «Да брось, ты мне очки втираешь!» – выпалил Мелвин. «Очковтирательство больше не моя епархия!» – тряхнул головой Деккер. «Потому что вкупе с идеальной памятью изменилась и моя личность!» Видишь ли, мой мозг управляет и этим, или определенные области мозга. Но случившееся с тобой должно быть редкость. Чрезвычайная редкость. Но с твоим родом занятий, следователей и все такое должно быть очень на руку все помнить. Так и есть, но в остальное время как-то не очень. Несколько минут они ехали в молчании. «А зачем ты мне все это рассказываешь?» – наконец спросил Марс. «То есть ты производишь на меня впечатление человека очень замкнутого, и мы отнюдь не добрые приятели или типа того. Мы едва знакомы. Я хотел дать тебе понять, что в том, с чем ты столкнулся, нет ни правильных, ни неправильных ответов. Я знаю, что хочу сделать. Я хочу выяснить, что случилось с твоими родителями и кто это подстроил. Но это я. Ты же находишься в радикально иной ситуации, как ты и сказал. Иные приоритеты. А еще я хочу, чтобы ты знал, что я очень хорош в своем деле. Больше я ни на что не гожусь, зато в этом я хорош. Так что если ты поработаешь со мной над этим делом, шансы, что мы докопаемся до самого донышка, довольно велики». Марс кинул его оценивающим взглядом. «Знаешь, теперь я тебя припоминаю. По игре, то есть, у тебя была безупречная техника, на поле ты все делал совершенно правильно. Блокировал меня, когда я выскочил из бэкфилда, в точности, как и тренера это изображают. Но скорости-то не научишься, как и ловкости или способности менять направление на лету, да и восприятию поля. А у тебя все это было». «Схватка была явно неравной», – без лишних эмоций констатировал Марс. «Но сверх того у меня была дополнительная мотивация, потому что для меня это был единственный способ вырваться. Только так и могут вырваться многие парни вроде меня. У тебя имелись и другие возможности. И это хорошо, потому что в НФЛ я бы долго не продержался, даже не будь того удара. Я хочу выяснить, что с ними случилось, и знаю, что ты можешь помочь мне в этом деле». «Значит, ты в деле?» «Ага, пожалуй, так». «Еще одно, Мелвин. Что?» «Порой истина ранит сильнее, чем неведение». «Спасибо, что подождал с этим признанием, пока я не согласился продолжить», – нахмурившись, проговорил Марс. Потом откинул спинку сиденья, закрыл глаза и погрузился в сон.